Умершему на тех страницах доставалась любовь, а толмачу обиды, горечь, озлобление. Она записывала слова, которые они бросали друг другу, чтобы сделать больно, но не записывала то, что шептали друг другу потом. Толмач решил ничего не говорить Изольде и больше никогда не читать то, что предназначалось не ему. Почему-то, когда они заказывали билеты в Рим и отель, Изольда хотела остановиться именно в этой гостинице, хотя ничего особенного в ней не было. И вот тогда, высунувшись в окно на ночную дождливую улицу, толмач вдруг подумал, что именно в этой гостинице она была с Тристаном, и тут же сам себе удивился, как ему могла прийти в голову такая глупость. Толмач лег, но долго не мог заснуть, потому что все время думал о Тристане, ведь Изольда была с ним в Риме. Перебирал то, что было за день, и вдруг ему пришло в голову, что ведь это с Тристаном. Она вот так же чокалась и говорила «Центра Джорди Коме Куэсто». И, может быть, они вот так же сидели, может, даже в той самой Тратгории. Почему она привела его именно туда? А на улице тоже шел дождь, и они тоже ждали лазанью и потягивали кьянти, принесенные, может, в этих же самых кувшинчиках. В голову приходили мелочи, детали, смысл которых открывался только сейчас. Они прилетели в Фульмичано, и нужно было купить билет на поезд до Рима. Там были автоматы, в которых можно платить карточкой. Изольда сказала, не надо, вдруг проглотит, у меня уже так было. В кассу была длинная очередь, и толмач все-таки сунул в автомат кредитную карточку, и все так именно и произошло. Ни билета, ни карты. «Бенвенута ал-Италия». Толмач остался у автомата, и Изольда пошла искать, кто поможет. Она говорит немного по-итальянски. Те, кто сидел за окошками, не могли помочь. Кто мог помочь, тех не было. И вот они стояли у автомата и чего-то ждали. Изольда разнервничалась, и толмач ее успокаивал, что пустяки, все обойдется. Сам уже собирался звонить, чтобы заблокировать карточку. Изольда то и дело повторяла. «Готвендили».